сковывает и мои уста. Но перед тем мне хотелось бы задать вам, известному специалисту-психиатру, любезно согласившемуся помочь нам по мере своих сил и возможностей, несколько вопросов. Вы по-прежнему уверены, что визуальных наблюдений вам будет достаточно для исчерпывающего заключения о вменяемости учителя? Далее, не исключено, что душевное состояние маэстро окажется какой-нибудь редкой, еще не изученной наукой, формой глубокого транса, одной из разновидностей которого индийские йоги традиционно называют турия. Сумеете ли вы в таком случае правильно диагностировать этот феномен и с полной ответственностью утверждать: «Нет, это не безумие». А если вам это не удастся, то хватит ли у вас мужества, доктор, подняться над академическими предрассудками и открыто признать свое бессилие? И помните, пожалуйста, о вашем обещании, ибо вы увидите то, что никогда доселе не открывалось взору непосвященного. Только забота о горячо любимом учителе принудила нас к крайнему средству, и мы решились привести человека постороннего сюда, в святая святых нашего братства. Доктор Махини развел руками. Можете не сомневаться. Все, что в моих силах, будет добросовестно исполнено. А на те феномены, о которых вы мне вчера рассказали, под великим секретом, я обращу особое внимание. Однако тут есть от чего схватиться за голову. Неужели это неведомое нам, простым смертным, знание, это тайная мудрость, дающая универсальный ключ к пониманию всей совокупности вещей и явлений, действительно существует? Но вы говорили не только о магии, черной и белой. Вы упомянули также о страшных мистериях какой-то сокровенной зеленой страны и о невидимых обитателях фиолетового мира. И если я вас правильно понял, то ваше тайное братство, с незапамятных времен сохранившее свои ритуалы и арканы, практикует именно эту фиолетовую магию. А душа? Вы рассуждаете о сей спорной для ученых всего мира субстанции, как о чем-то само собой разумеющемся, не требующем дальнейших доказательств. По вашим словам, этот некий особый, практически неуловимый, но тем не менее материальный вихрь, носитель вашего высшего сознания. А как прикажете понимать сие? Вы утверждали, будто ваш многомудрый маэстро заключил один из таких вихрей в этот стеклянный сосуд и, поместив он между полюсами вибратора Герца, воздействовал на него сильным электромагнитным полем. Но это уж пардон, черт знает, что такое. Вытворять эдакое с бессмертной человеческой душой. Ничего не могу с собой поделать, но видит Бог, все это чистой воды. Аксель Вайнкандер раздраженно вскочил, хотел что-то сказать, но, махнув рукой, отошел к большому телескопу и погрузился в созерцание далеких звездных миров. «Видите ли, доктор Махини?» — смущенно помявшись, пробормотал один из учеников. «Как бы то ни было, а все, рассказанное вам нашим другом, истинная правда». Маэстро действительно в течение весьма долгого времени держал в этом геометрическом сосуде человеческую душу. Одну за другой, как с морской луковицы, отшелушивал он с нее защитные оболочки, многократно приумножал ее силы, а однажды она исчезла, прорвалась сквозь толстую стеклянную стенку, каким-то непонятным образом преодолела мощное электромагнитное поле и вырвалась на свободу. В этот момент раздался сдавленный крик Акселя Вайнкандера. Все удивленно повернулись в его сторону. От волнения у Вайнкандера перехватило дыхание. Кольцо, кружевное кольцо, ажурное, с фестонами по краю, невероятно чудовищно, выкрикивал он в диком возбуждении. Новое кольцо! У Сатурна появилось еще одно кольцо! Ученики ринулись к телескопу. Один за другим они нетерпеливо приникали к окуляру и отходили, недоуменно разводя руками. Не будучи астрономом, доктор Махини весьма смутно представлял себе весь ужас случившегося и о тех страшных катаклизмах, кои неминуемо должны были воспоследствовать